Глава 22. «Присоединяйся, Юля». Демьян снял очки, в которых работал, отложил в сторону планшет и похлопал по дивану, аккурат рядом с собой. Юля слегка вздернула брови кверху. «Ты смотришь телевизор?» «Юля, из твоих уст это прозвучало так, что я инопланетянин, и мне абсолютно чуждо все человеческое». Председатель Росбанка, встречающийся еженедельно с президентом и смотрящий телевизор, дорогого стоит. Демьян усмехнулся. «Допустим, с президентом мы встречаемся не каждую неделю». «Опустим такие подробности». Демьян снова похлопал по дивану. И Юля, пряча улыбку, подошла и опустилась рядом. Между ними все равно было расстояние. Да, сидели чуть ближе, чем того требовали приличия, и если бы они были чужими людьми. Они вроде бы и чужие. Нет между ними мира, нет между ними согласия. Но есть то, что куда сильнее. Юля никогда не была трусихой, и с Демьяном не будет. Зачем? Лишние переживания и тревоги. Им пора начинать разговаривать более продуктивно, а не отрывками. «Я знаю этот фильм», — чтобы как-то скрасить неловкость, сказала Юля, кивая на большой экран. «Хороший. И концовка отличная». «Я тоже его смотрел». «Серьезно?» «Не, Юля, ты тут должна сделать большущие глаза и уточнить. Серьезно?» Она не смогла сдержать негромкого смеха. «У тебя отлично получается». «Серёжа отличный парень». Демьян повернулся к ней корпусом, сократив пространство между ними. «Как у него это получалось?» «Вроде бы обычный мужчина. Сейчас обычный». Юля заставила себя думать про Тарисова именно в этом ключе. «Если она будет себе постоянно напоминать, что перед ней большая шишка, с которой она умудрилась очень близко познакомиться, то ничего толкового в дальнейшем у них не получится. Она будет постоянно чувствовать себя ниже». А Юле подобное восприятие надоело. Глаза Тарисова вмиг потеряли налет легкой беспечности, с которой он встретил Юлю и усаживал рядом. Теперь они смотрели внимательно, и на их дне появилась легкая патока, от которой у девушки участился пульс. «Ты хорошо его воспитывала. Спасибо тебе за это». А вот эти слова послужили полным нокаутом. Юля ожидала чего угодно, но не их. Она растерялась. «О!» — выдохнула она, стараясь справиться со смущением. Ей и раньше говорили, что у нее прекрасный ребенок, воспитанный. Шаловливый, конечно, но странно было бы, если бы мальчишка всегда вел себя безупречно и никогда не шкодил. Но благодарность от Демьяна... У нее даже голова закружилась. «Приятно, чертовски. Я старалась. Вернее, даже не я, а мы, папа, мама. Да, Сережа вас всех очень сильно любит. Это естественно, так и должно быть. Не спорю. Демьян, ты же больше не планируешь нас разлучать?» «Вот», — спросила. Задала вопрос, который ее все еще теребил. Она ничего не могла поделать со своим страхом. Все видела, все понимала. Видела, как неплохо ладит Демьян с ее родителями, что уже само по себе оказалось небольшим чудом. Видела, как он тянется к Сереже, и тот тоже не против его присутствия в своей детской жизни. Понимал, где они находятся и сколько власти и денег кроется за, казалось бы, простыми вещами. Демьян ответил не сразу. Он вытянул руку вдоль спинки дивана, отчего близость усилилась. Он словно брал ее в кокон, неотвратимо, если бы она дала разрешение. «Не планирую. У вас крепкие отношения, зачем мне их портить? Дедушка с бабушкой могут и дальше прекрасно общаться с внуком». Про нее он не сказал ни слова. «Интересно». Юля не заметила, как прищурила глаза. «С ним всегда так. Задаешь вопрос, а он, как человек в политике, отвечал, не отвечая». Пока она размышляла, как вывернуться при дальнейшем разговоре, пальцы Демьяна коснулись волос Юли, и как бы невзначай между делом он начал их перебирать. «Давай, Юля, смелее». «Ты о чем?» «Скажи вслух то, что думаешь. Не умалчивай». «Я не умалчиваю, Демьян. Я много раз говорила, что тревожусь, и меня до чертиков пугает перспектива расставания с сыном. Вернее, даже не расставания, а то, что ты у меня его заберешь». «Ты вбила себе это в голову после нашего первого разговора?» Она кивнула, к чему скрывать очевидное. «Не каждый день я получаю предложение продать сына». «И я не каждый день узнаю, что у меня есть сын». «Для тебя это было...» «Шоком? Не то слово». «Ты взрослый мужчина, влиятельный, богатый. Я ни за что не поверю, что какая-нибудь красотка не пыталась тебя зацепить с помощью беременности». Юля пристально наблюдала за реакцией Демьяна. Она хотела его эмоций. Хотела его хотя бы на чем-то подловить. Мужчина остался абсолютно невозмутимым. Ни раз, ни два, но все мимо. «Почему?» «Тут может быть много потому, Юля. Прежде всего, я четко знаю, с кем сплю. Ты исключение». Его пальцы коснулись ее шеи, мешая разговору. Юля хотела попросить, чтобы он прекратил ее трогать. Потом резко передумала. «Пусть. Трогает. Немного странно слышать, что я исключение». «Теперь я спрашиваю, почему?» «Я обычная девушка». «И что?» «Юля, я говорил тебе, что ты мне нравишься». «Я помню». «Но ты настолько привыкла воспринимать меня всерьез, что...» «Тебя невозможно воспринимать иначе». Его пальцы были теплыми, прикосновения приятными. Юля не ошиблась, когда подумала, что сегодня будет особенный день. «Хочешь попкорн?» «Попкорн?» «Угу. Под фильм». Для убедительности Демьян кивнул в сторону плазмы, на которой бушевали нешуточные страсти. Впрочем, как и между ней и Тарисовым. Они оба выжидающе затихли. «Буду. Сейчас сделаю и принесу». Как только Демьян поднялся с дивана и вышел из комнаты, Юля откинулась на спинку дивана. «Очешуеть», — выдохнула она, почему-то вспомнив жаргонное словечко, как-то раз услышанное от одной девочки-подростка. Юля парковалась. Рядом стояли девчонки и что-то эмоционально обсуждали. Одна постоянно использовала это прикольное выражение. Юле оно понравилось. Конечно, будучи администратором при отеле, использовать жаргонизм строго запрещалось. Приходилось тщательно контролировать то, что говоришь. Зато сейчас она находилась одна. И «очешуеть» было куда безопаснее, чем матерные крепкие выражения. Демьян на самом деле вернулся с большой чашкой свежеприготовленного попкорна. Захватил зеленый чай. Пепси в доме нет. «И правильно, я не пью». «Серёже тоже не позволяешь?» «Конечно». «Никогда-никогда?» «Не поверишь, пока ни разу». «И бургеры он тоже не пробовал?» «Демьян, побойся бога, какие бургеры, когда его бабушка печет нереально вкусные сосиски в тесте, да еще и делает домашний соус». «Всё, сдаюсь». Демьян поставил перед ней небольшой столик, на него чашку с попкорном и опустился рядом, протягивая ей чай. «Будешь?» «Буду». Они смотрели фильм, ели попкорн, как обычная пара. Где-то в доме спал Сережа, она его укладывала сама. Правда, бабка норовила перехватить инициативу, соскучившись по внуку. Через две комнаты от него также уже спали и ее родители. Часы показывали 11:30, а они ложились обычно в районе 10. Сегодня тем более, после рыбалки. Ей же не спалось, поэтому она и спустилась вниз. А тут Демьян. Фильм закончился, пошли титры. Закончился и попкорн. Надо вставать и идти к себе в спальню. Не будут же они смотреть еще один фильм. Человек, конечно, в отпуске, и она свободна от раннего подъема, но засиживаться ни к чему. Юля хотела уже встать, когда Демьян накрыл ее руку своей, переплетая пальцы. Девушка соврала бы, если бы сказала, что не ждала чего-то подобного. Пусть и не каждую минуту их совместного вечера, но ждала. Порой чувства выбиваются за пределы разума. «Мне пора», — сказала она, не спеша высвобождая пальцы. «Я провожу тебя». Они поднялись одновременно и оказались очень близко. Юля пошатнулась и сразу же оказалась в его руках. «Тише». Голова немного закружилась. Она попыталась оправдаться, не будет же говорить, что его близость нервирует и будоражит, что хочется забыться, хочется перестать думать, что хочется довериться. «Правда?» В голосе Демьяна послышались чуть насмешливые нотки. «Абсолютная». Юля улыбнулась, освободилась и, пожелав спокойной ночи, направилась к себе. «Да, так лучше, так правильнее». То, что в груди жжет, не повод поддаваться слабости. Она с первого дня признавала, что Демьян Тарисов очень сексуальный мужчина, что общаться с ним не просто сложно. Каждый шаг, каждое слово надо контролировать, потому что... Юля вздохнула. Потому что она решила, что он во вражеском лагере? Небезосновательно. Пришлось напомнить еще раз, что его симпатия к ней еще не повод расслабляться. Она не знает его, не знает, на что он способен. Сережа спал в смежной комнате. Юля заглянула к нему, скорее по привычке. Сын сладко посапывал. Под душем Юля сполоснула лишь тело. После возвращения с рыбалки она уже купалась. Для сна заранее приготовила шелковые шорты и майку. Расчесав волосы и нанеся на лицо крем, Юля покрутилась перед зеркалом. Даже встала на цыпочки, рассматривая себя. Роды наложили небольшой отпечаток на ее тело. На животе имелись небольшие растяжки. Она относилась к ним нормально, никогда не комплексовала и сейчас не собиралась. Посмотрела на свою попу, которую почти не скрывали короткие шортики. Ни намека на целлюлит. Тогда почему она постоянно себя чувствует неравной Демьяну? Когда она начнет его воспринимать как обычного мужчину? Может, она чего-то не замечает? Что тонкой нитью идет в его разговоре и действиях? Потушив свет, Юля вышла из ванной и замерла. У нее в комнате был гость. По спине сразу же прокатилась волна жара. Демьян. Он стоял у окна в белом халате, успев раньше нее принять душ, переодеться и прийти к ней. Она не слышала его стука, если он, конечно, стучал. Юлю брали сомнения. Не стучал, 100%. Он повернул голову в сторону Юли, и девушка невольно вцепилась в дверной проем. Нащупав добор, и сильнее сжала его пальцами. Ей нужна опора, хотя бы временная, потому что эмоции снова хлестали через край. Он пришел снова, к ней. На этот раз демонстративно, заявляя на нее права. Пока он молчал, смотрел на нее застывшую. Юля чувствовала, как его взгляд скользит по лицу, волосам, что она забрала за уши, по шее. Кожа в том месте вспыхнула, пошла румянцем. Ей нравилось, что Демьян на нее смотрел. Она не скрывалась, не зажималась. Его взгляд проследовал дальше, к груди. Юля остро реагировала на пристальное внимание Демьяна. Соски напряглись, натянув шелковистую ткань. Грудь потяжелела, заныла. Юлю часто рассматривали, особенно на пляже. Она не всегда оставалась равнодушной, иногда специально красовалась, особенно до рождения Сережи, кокетничая, заигрывая, играя. Она всегда знала, что в любой момент может прервать гляделки. С Демьяном ей хотелось пойти дальше, показать себя. Она ему нравилась, то, что он видел. Демьян медленно повернулся всем корпусом в ее направлении и продолжил. Ниже, к животу. Там, где заканчивался топик, и шла тонкая полоска кружева. Кожи не было видно. Жаль. «Ты шикарная», — спокойно прокомментировал Демьян и пошел ей навстречу. Юля могла сказать «нет», остановить его, вскинув руку, спросить, что он здесь делает, свести к шутке, напомнить, что они попрощались. Но он пришел, и она ничего не сказала. Волнение заклокотало в горле, Юля прислонилась плечом к косяку. Демьян так смотрел, что ноги дрожали. Не девочка, была уже с ним. И хотела еще. Да, еще, как и он. Он шел, улыбаясь одними уголками губ, глазами пожирал. На Кипре она их не видела, в машине тоже. Сейчас наслаждалась. Он хотел ее. Жаждал, пришел. Хотя и не должен был. С другой стороны, почему не должен? Демьян остановился рядом с ней. Их разделяло меньше полуметра. От Демьяна веяло свежестью, морским бризом и едва ощутимым парфюмом. Идеально. Мужчина, не выпуская из плена ее взгляд, протянул руку и дотронулся до щеки Юли, вызвав огненную лавину из чувств. Все внутри затрепетало, потянулась к нему. Она заставила себя стоять на месте и ничего не делать. Она ждала. И вскрикнула, когда Демьян потянул ее на себя, прижимая, плотно, чтобы они чувствовали друг друга, тело к телу. «Держись крепче», — прошептал он, прежде чем она успела понять, что он хочет сделать. Демьян подхватил девушку под ягодицы и поднял, вынуждая ее обхватить его руками за шею, а ногами за торс. Да, волна жара стремительно прокатилась к паху, и очень скоро шелковые шортики промокли. Демьян нес ее к кровати, двуспальной, широкой. Юля сильнее прижалась к нему, прислушиваясь к своим ощущениям. Ей нравилось быть в его объятиях, знать, что он ее держит, что она ему нужна. Демьян осторожно опустил Юлю на матрас, продолжая нависать над ней и не спеша размыкать объятия. Юля тоже не спешила, перебирала его волосы, зарываясь в них, где-то более колючие, где-то мягкие. Ее руки скользнули к плечам мужчины. Халат мешал почувствовать их силу и теплоту кожи, поэтому девушка сразу же забралась под мягкую ткань. Демьян подождал, пока она некоторое время поизучает его, потом поднялся, скинул халат, боксеры следом. «Раздвинь ножки». Юля жадно сглотнула, но послушно сделала, что просил мужчина. Она где-то читала, что большинство мужчин — визуалы. Им нравится смотреть на женщин не только днем, но и ночью, когда не потушены светильники, когда видно то, что прикрыто днем. Юля не стала зажиматься, закрывать. О нет, она тоже сегодня жадная и хочет видеть его реакцию на себя. В комнате изначально был приглушен свет. Уходя мыться, Юля выключила потолочные светильники, оставив лишь настенные. Их будет достаточно. Девушка вытянула руки за головой, чуть изогнулась, как кошка, и развела в стороны бедра. Пижамный комплект был темно-бежевого цвета. Возбуждение, что сочилось из Юли, отразилось на белье. Пусть. Мужчина опустил одну ногу на кровать. Присоединяться пока явно не собирался. Он наслаждался тем, что видел. Его рука опустилась на колено Юли, поглаживая. Дальше смелее, интимнее. Пальцы прошлись вверх, кромки белья. Нагло отодвинули его в сторону. Остановились. Юля выгнулась сильнее, не в силах долго лежать без движения. Ее завораживало то, что происходило. Их любовная игра, ее реакция. Пальцы Демьяна погладили ее, раскрыли, нырнули внутрь, снова погладили. «Ты тут тоже очень красивая». Он потянулся к ней, накрыв губы губами. Юля сразу же прильнула к нему, отвечая со всем жаром, на который только была способна. Демьян снова сел, ласкал, целовал, трогал, обводил. Юля снова обвела его торс ногами, с удовольствием отметив, как во внутреннюю поверхность бедра упирается эрегированный член. Все мысли из головы исчезли, уступив стремлению получить удовольствие. Они целовались, лаская друг друга, исследовали, изучали. Демьян раздел ее, поочередно уделив внимание каждой груди. Играл с сосками, то беря их в рот, посасывая, покусывая, то отпуская и также задерживая на них взгляд. Надавив на плечи, Юля заставила его лечь на спину. Она тоже хотела попробовать его. Заняв позицию сверху, она поцеловала Демьяна в подбородок, плечо, ключицу, ниже. Запустила пальцы в жесткие паховые волосы, прошлась по ним сверху, сжала пальцами член Демьяна. С губ мужчины сорвался легкий стон, и сразу же раздалось сильнее. «Любишь, когда? Вот так?» Она показала, что имела в виду. «Да». Для убедительности он накрыл ее руку своей, направляя. Юля кайфовала от происходящего, от своей легкой власти над этим мужчиной, от собственной раскованности. Он запустил руку в ее волосы, распластал пальцы на затылке и подтолкнул вперед. Юля послушалась, склонила голову и обхватила губами розовую головку, солоноватую от выступившей капли, и это ей тоже пришлось по вкусу. Она действовала аккуратно, где-то немного смущенно, старалась вобрать максимально, но контролируя проникновение. Демьян больше не подталкивал ее, только направлял. Юля ловила желание мужчины, чуть повернув попку в его сторону, давая понять, что и ей требуется ласка. Он понял. К ее складочкам прикоснулись, прошлись сначала ласково, размазывая выделившийся сок. Потом более требовательно, с проникновением. Одновременно Демьян послал себя вперед. Юля едва не задохнулась от непривычки, но быстро сориентировалась, стараясь не отвлекаться на то, что творится у нее между ног. Легкий шлепок обжег правую ягодицу. «Юля, дай мне себя». Она оторвалась, повернула голову в сторону его лица, не понимая, что он конкретно хочет. «Что?» Он снова легонько, больше показывая, что именно хочет, похлопал ее по ягодицам, после чего поманил к себе. «Тоже хочу тебя». Кровь прильнула к лицу Юли. «Потом, Демьян, я... стесняюсь». «Юля...» Он слегка приподнялся, сверкая глазами. Она мотнула головой. «Потом». И снова вернулась к нему. Но у Демьяна уже были свои планы. Он потянул ее на себя, сначала опрокидывая на грудь и снова целуя. У Юли невольно в голове промелькнула мысль, что Тарисов небрезгливый в сексе. Это плюс. Хватит пока ограничений с ее стороны. «Хочу сзади», — сказал он, разрывая поцелуй. Юля не возражала. Она уже находилась в таком состоянии, что готова была сама перехватить инициативу. Между ног все пылало. Демьян поставил ее на колени, надавил на поясницу, заставляя прогнуться сильнее. Юля вытянула руки перед собой, комкая простыню. Жарко, невыносимо. Он зафиксировал ее, сжимая бедра, оставляя розовые отметины. Она не возражала. «Пусть». Завертела бедрами, подалась назад, сама подталкивая себя. Он вошел на всю длину сразу. Сразу же и задвигался резко, жестко. Влажные шлепки наполнили комнату, перемешиваясь с тихими приглушенными стонами. Юля то жмурилась, то распахивала глаза. Как же ей нравилось. И ему нравилось, она знала, чувствовала. Вот так. И так тоже. И так. Юля царапала, растопыривала пальцами, сжимала их в кулаки. Шлепок, проникновение и снова, под другим углом. Охрененно. Хриплый стон послужил катализатором для Юли. Ее накрыло с головой. Кончая, она почувствовала, как теплые капли упали ей на спину и ягодицы.